Глава 11. Лёва. Я решил, что она станет моей. 4 года назад за это время почти ничего не изменилось. Просто теперь ей 18. Можно разломать в труху блоки, которые я воздвиг в своей голове 4 года назад, когда понял, что одержим девчонкой. Она будет только моей. Сотру воспоминания о том поцелуе на балконе. Андрей. Случилось что-нибудь серьезное с Камилой, он вряд ли остался бы в живых. Андрей не понимает, какого труда мне стоило держать себя в руках и не сломать его. Спалил к чертям скутер, чтобы Ками больше никогда на него не садилась. Лишь взрыв чуть погасил мою ярость, правда, она быстро вернулась. Стоило бросить взгляд на Шахову и вновь увидеть ее ободранные ноги и локти. Красная пелена ярости застилала глаза, требуя крови, тупорылого урода. Ее не оставили равнодушные заявления, которые я сделал. Думает, волнуется. Не давлю, сворачиваю разговор. Придет время, она и так все поймет. Да, девочка, ты будешь только моей. Я не жалел о том, что озвучил свои мысли и желания. Хотя не стал вдаваться в подробности. Камила может на меня полностью рассчитывать. Ей хочется многое попробовать, окунуться во взрослую жизнь. Бунтарка внутри, она не смирится с рамками, в которых ее держали до сих пор. Хотя Марату я благодарен, что сохранил ее для меня. Теперь я буду рядом, позволю ей хапнуть адреналина, а потом заменю его качественным сексом, чтобы пропало желание рисковать жизнью. Залюблю. Ее невинные вопросы и волнения в голосе, когда она понимает, что секс у нее будет только со мной, вызывает прилив плохо контролируемого желания. Пытаюсь чуть съехать на сиденье и развести шире ноги, чтобы ослабить давление ширинки на эрогированный член. Камила, напуганная моим напором, тихо вела себя всю дорогу. Наблюдая за ней, я чувствовала, как начинаю успокаиваться. Мои демоны, как по команде, садились на короткий поводок у ее ног. Подъехав к дому, попросил охрану впустить нас. К нам вышел Марат, когда услышал, что во двор заехала машина. Ками верила, что ей удастся обмануть отца. Не переубеждал, хотя знал, как поступлю. Предложение Камилы обмануть Марата отмел сразу, как только она его озвучила. Ей волнений на сегодня хватит. Только поэтому делаю вид, что поддержу затею. Моя безбашенная девочка сегодня чуть не погибла. У меня до сих пор внутри лед. Не отпустила еще. Не помню, чтобы я когда-нибудь испытывал такой страх, когда ты вроде живой, но ничего вокруг не замечаешь. Концентрируешься только на своем страхе, остальные органы чувств, инстинкты, эмоции парализованы. Марат через полчаса выяснит, что никакого гоночного велика не было. Через 5 минут вся служба безопасности будет рыть носом. Где она его взяла? Был ли он исправен? Вдруг за этим стоят конкуренты? Если отбросить в сторону качественную работу службы безопасности, врать бы я все равно не стал. Ни Марату, которого уважаю, ни любому другому отцу. Я же не пацан, который боится выхватить люлей от перепуганного родителя. С правдой легче разбираться. Выхожу первым, здороваюсь. Улавливаю момент, когда он увидел дочь. Чувствую его страх. Он осязаем и похож на мой. Она не пострадала. Кладу руку на плечо Марата, когда он собирается броситься к Камиле. Шах фанатично оберегает дочь и жену от любых потрясений. Могу его понять. Отделалась царапинами. Поясняю, потому что он меня не слышит. «Что случилось?» — переводит на меня суровый взгляд. Ками, пользуясь тем, что он отвлекся, хромает к дому, плотнее закутываясь в куртку, хотя на улице тепло. Душой рвусь к ней, но должен стоять возле Марата. Не стоит будоражить его страх, а то разнесет за дочь всю семью Андрея. Я все расскажу, пусть Камила идет отдыхать, когда она останавливается возле нас. Замечаю, что она старается переложить вес на ногу, которая меньше пострадала. Врач сказал, что несколько дней ей не помешает отлежаться. Марат смотрит на меня, как на врага, видит во мне виновника ее бед. Неприятно, но я понимаю, что сейчас его разрывают эмоции. Сглотнув, прикрывает глаза и тут же берет себя в руки. Хлопает меня по плечу, что можно расценить как извинение. «Пап, со мной все в порядке», — виновато улыбается Ками. «Неудачно упала». «С тобой я потом поговорю. Иди в свою комнату». Несмотря на строгий тон, он не может скрыть тревоги. «Ками!» — испуганно восклицает Лера, выглядывая из дверей. «Что случилось?» — выбегает к дочери. «Зайдите в дом», — обернувшись, Марат произносит спокойным тоном. Переглядывается с женой, пытается ее успокоить на расстоянии, и лишь когда Лера, обняв Ками, кивает ему, он обращается ко мне. «Идем в беседку». Устроившись друг напротив друга, мы какое-то время молчим. Я подбираю слова, он пытается полностью взять себя в руки. «Рассказывай, что случилось с моей дочерью». Не больше 3 минут занимает рассказ, сухо и по фактам, без нагнетения драматизма. Марат, сложив перед собой руки в замок, сверлил задумчивым взглядом поверхность стола. Дав ему время переварить услышанное, я продолжил. «Марат, я вырос на твоих глазах. Ты для меня больше, чем просто друг моего отца. Родные дяди не всегда бывают так близки с племянниками, как Шахов. Да и не только Марат. Я ко всем друзьям отца отношусь как к близкой родне. Могу я дать совет?» «Ну, говори», — подняв взгляд. «Ты не сможешь вечно беречь и охранять Ками. Ее желание вырваться из-под опеки будет крепнуть. И вероятность, что она наделает глупостей, тоже. Сбавь обороты. Врут не потому, что хочет солгать, а потому что правду говорить страшно. Оправдываю ее ложь с великом. Ты хочешь сказать, она меня боится?» — хмурит лицо. «Он за Ками пешком в ад пойдет. Всю жизнь ее лелеял, а тут я со своими заявлениями. Она боится тебя разочаровать. Марат, слишком много опеки. Спокойно, но твердо. Когда у тебя будет дочь, я буду себя вести в точности, как ты. Но я надеюсь, найдется тот, кто предупредит меня, что я перегибаю. Не наказывай Камилу. Присматривай дальше, но не дави. Не учатся люди на ошибках других. Дай ей сделать свои». Он против. Борется с собой, чтобы не возразить. Главное, что выслушал. Мимо ушей мои слова не пропустит. «Ками хочет научиться кататься на мотоцикле». Осторожно начинаю я. Плечи Шаха напрягаются. Я могу научить. Головой буду отвечать за ее безопасность. «Марат, со мной она не натворит бед». Сканирует. Долго и упорно. 5 минут я жду, что он скажет. Я подумаю.